Катерина Лунина. Дракон и его рыжее сокровище. Глава первая. Поле. Алекс находился в воздухе, пока мог. Сколько времени занял перелет, он понятия не имел. Час, два, три. Далеко внизу сменяли друг друга холмы и долины, бескрайние луга и леса, озера и реки. Далеко позади остался Лотарский тракт. Когда последние драконьи силы оказались на исходе, Алекс пошел на снижение. Он пролетел над узкой извилистой рекой, над крышами добротных крестьянских домов, какая-то деревня. Сумел дотянуть еще до ближайшего скошенного поля, а потом бережно опустил Леону прямо на верхушку большого остроконечного стога сена и опустился на землю сам. Не успел сложить крылья и принять человеческий облик, как Леона сверху прыгнула на него, повалила в траву и оседлала. Алекс растянулся на спине, охнул от неожиданности, но невольно улыбнулся. Он так устал сегодня, просто вымотался, мечтал, наконец, отдохнуть, а сначала много и вкусно поесть. И все-таки обнаружить Леону, сидящую на нем, было приятно. «Смешно!» – закричала она и заколотила кулаками по его груди. «Да как ты посмел? Куда ты меня притащил? Сколько страсти!» Пробормотал он и без труда перехватил ее руки. «Что, уже приехали?» спросил мелкий паразит-рослик, высунувшись из кармана. «Отпусти!» Леона задергалась. «Лучше бы ты прекратила ерзать по мне», сказал Алекс. «Я, конечно, держу под контролем влияние этого твоего дара, но так могу и не выдержать». Он рожал пальцы, и она тут же скатилась с него, красная, как рак. Села рядом и отвернулась. Алекс закинул руки за голову. «Камзол одолжишь?» – невозмутимо спросил он. «Опять?» – прорычала она, даже не обернувшись. «Ладно. Если тебя не смущает, что я голый, то меня это тем более не смущает». «На, держи!» – крикнула она и вскочила на ноги. Камзол упал на него сверху. Алекс едва слышно хохотнул. Встал. Завязал любезно предоставленную одежду вокруг бедер. Гном тем временем перебрался Леоне на плечо. «В кармане мне было удобнее», – заявил мелкий. «Рослик, не до тебя сейчас», – пробурчала Леона. «Как не на меня?» – возмутился тот. «Я все верну, как только раздобуду себе хотя бы штаны». Алекс подошел к Леоне. «Видишь, вон там деревня. Пойдем?» «Никуда я с тобой не пойду», – взвизгнула она и отпрыгнула на два шага. «Тут останешься». «А волков не боишься?» – поинтересовался он. «У меня оружие есть». Леона выхватила из-за пояса пистолет и наставила на Алекса. Он даже засмотрелся. «Все-таки до чего хороша? Эти невозможные рыжие кудри, которые так живописно растрепались и сияли теперь в лучах заходящего солнца. Эти пылающие гневом глаза». Хотелось подойти и обнять ее, махнуть на все рукой. Может, не отказывать себе в удовольствии? Он сделал шаг вперед. «Стой на месте», — приказала Леона. «Я восхищен», — искренне ответил Алекс, остановившись. «Кстати, думал, ты давно потеряла пистолет». «Как видишь, не потеряла», — отрезала она. «Против тролля он был бесполезен, зато с волками смогу разобраться. И с тобой». «Верю», – кивнул Алекс. «Но что ты будешь делать, когда кончатся патроны?» Он снова шагнул вперед. Теперь она была совсем рядом, а пистолет упирался ему в грудь. Глядя ей прямо в глаза, Алекс взялся ладонью за ствол и потянул вниз. Леона немного поупрямилась, но все-таки опустила руку. «Ты же в столицу хочешь попасть», – сказал Алекс. «Ты к нам по пути?» «Хочу», – фыркнула Леона. «Но одна». «Вот как?» Алекс продолжал внимательно смотреть на нее. «А ведь я больше, чем кто-либо в королевстве, мечтаю снять с тебя чары. В ближайшие несколько дней я должен разобраться с одним очень важным вопросом, и твой дар сильно мешает мне. Уж поверь, я доставлю тебя в столицу, найду высшую фею, смогу убедить ее избавить тебя от чар, даже если ты к тому времени передумаешь. В первую очередь это нужно... мне самому». Несколько секунд Леона растерянно смотрела на него и молчала. «Ты говорил, что все держишь под контролем», наконец пробормотала она. «Держу», — согласился он. «Неправда», — она снова повысила голос. «Ты унес меня от Марка. Из-за тебя я бросила его в беде». «О да, бедняжка Марк», — Алекс разозлился. Не думая ни о чем, рывком притянул рыжее наказание к себе. Леона попробовала вырваться, но он не собирался так быстро ее отпускать. «Эй, только меня не уроните», — запищал гном. «Ты ведь знаешь, о чем я сейчас думаю», — сквозь зубы процедил Алекс. «Да, я устал. Хочу есть. Хочу рухнуть на стог сена и отключиться. Но еще сильнее я хочу тебя. И все же твоя девичья честь в полной безопасности. Потому что, как бы меня к тебе ни тянуло, я осознаю, что это навязанное желание. Я держу их под контролем». Леона завозилась, снова пытаясь вырваться. Он вздохнул, убрал руки с ее талии и отступил на пару шагов. Она молчала, но в глазах сверкали молнии. «Твой Марк – обыкновенный недоумок, который не имеет значения», – добавил Алекс. «Я унес тебя не от него, а от Габриэля. Я не мог позволить брату связаться с человечкой. Он бы испортил себе жизнь и опозорил род. И хватит уже об этом. Нам идти пора». «Ах так!» – прорычала Леона и топнула ногой. «А кто, интересно, дал тебе право решать за других? Я, может, хотела выйти замуж за Габриэля?» Алекс замер. «Просто застыл на месте. Она ведь нарочно? Решила поиздеваться над ним?» «Дракон!» «Да чего ты сразу раскиста?» – пропищал Руслик. «Что ли не знаешь, какая нам с тобой девчонка попалась вредная и противная? Терпи, я же терплю». «Вы мне оба надоели!» – взвизгнула Леона, схватила гнома за курточку, подлетела к Алексу и сунула мелкого паразита ему в руки. «Сам с ним разбирайся!» И тут же, резко развернувшись, понеслась в сторону деревни. Ошеломленный, Алекс перевел взгляд на мелкого. «Нет. А чего сразу Рослик?» – возмутился тот. «Чуть что, так сразу Рослик. Думаешь, она правда хочет выйти замуж за Габриэля?» – пробормотал Алекс совершенно убитым голосом. «Думаю, никакой Габриэль ей не нужен», – после небольшой, но эффектной паузы объявил мелкий. «Марк, значит, нужен?» – зарычал Алекс, и пальцы свободной руки сами с собой сжались в кулак. «Думаю, и Марк не нужен», – ответил мелкий после очередной паузы. «А кто ей нужен?» – спросил Алекс, вновь чувствуя себя потерянным. «Ну, ты, может, и нужен». Гном почесал бороду, вздохнул и развел руками. «Но это не точно». Еще мгновение Алекс смотрел на убегающую от него Леону, потом опомнился и помчался догонять.